Порядок определения заработной платы при особых условиях. Наряду с общими условиями оплаты труда существуют особенности оплаты труда в некоторых установленных в законе случаях. К ним относятся оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. Размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными нормативно-правовыми актами. В коллективном договоре могут устанавливаться дополнительные гарантии для работников, выполняющих работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплата сверхурочной работы. Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. При этом по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может оплачиваться как обычно, но при этом компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. Оплата работы по совместительству. Оплата труда совместителей, как и других работников, производится в зависимости от выработки или затраченного на выполнение времени, пропорционально отработанному времени, на основе соответствующих положений о заработной плате. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Такая работа оплачивается не менее чем в двойном размере по следующим правилам. Сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам, работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, в размере не менее двойной часовой ставки, работникам, получающим месячный оклад, в размере не менее одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. Оплата труда в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Оно фиксируется в табелях учета рабочего времени итоговым количеством за месяц. При оплате работы в ночное время используются повышенные ставки. Они могут быть любыми, но не ниже установленных законом и иными нормативными правовыми актами. В настоящее время отсутствует закон или иной нормативный акт, который определял бы размер доплат за работу в ночное время в целом по всем отраслям хозяйства. Но в ближайшее время такой документ должен быть принят. На данный момент действует ряд союзных нормативных актов, регулирующих порядок и размер установления таких доплат в отдельных отраслях. Оплата труда при невыполнении норм труда и выпуске бракованной продукции. Законодательному регулированию подлежит оплата труда в случаях, когда работник, хотя и пришел на рабочее место, но, тем не менее, по каким-либо причинам не выполнил норму труда, либо не произвел необходимую продукцию. Здесь большое значение приобретает наличие вины работника или работодателя в указанных выше обстоятельствах. Если нормы труда не выполнены по вине работодателя, не было оборудовано рабочее место, не было сырья, не предоставлен необходимый инвентарь и так далее, то в соответствии со статьей 155 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на получение средней заработной платы, рассчитанной за такой же период при выполненных нормах труда. Если вины работодателя и работника нет, то работник имеет право на оплату труда не менее 2/3 тарифной ставки оклада. Если же работник по своей вине не выполнил нормы труда, то ему оплачивается фактически отработанное время или выполненная работа. Статьей 156 Трудового кодекса Российской Федерации регулируется оплата труда при выпуске бракованной продукции. Брак, допущенный не по вине работника, оплачивается наравне с годными изделиями. Если же брак допущен по вине работника, то такие изделия оплачиваются в зависимости от степени их годности к использованию. Оплата труда при простое. Простой – это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Если простой допущен по вине работодателя, то работник имеет право на выплату не менее 2/3 средней заработной платы работника. Также оплачивается время простоя, допущенного по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, при условии, что работник письменно предупредил работодателя о начале простоя. В этом случае работнику оплачивается не менее 2/3 тарифной ставки, оклада. При наличии вины работника в простое ему не выплачивается ничего. Удержание из заработной платы. В статье 137 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что удержание из заработной платы работника производится только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Работодатель может удерживать из заработной платы работника суммы для погашения его задолженности перед работодателем в случаях: возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы, погашение неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях, возврата сумм, излишне выплаченных работнику в случае счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простоя. Работодатель не имеет права производить удержание работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск за неотработанные дни отпуска. Удержание за эти дни не производится, если работник увольняется по следующим основаниям: ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем физическим лицом, сокращение численности или штата работников организации, состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением, смена собственника имущества организации в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера, призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции или суда, признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением, смерть работника или работодателя физического лица, а также признание судом работника либо работодателя физического лица умершим либо без вести отсутствующим, наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений. Для того чтобы удержание по первым трем указанным выше основаниям было правомерным, работодатель должен принять соответствующее решение в течение одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, при условии, что работник не оспаривает оснований и размеров удержаний. Если работодателем не будет соблюден указанный срок, удержание может быть признано незаконным, и работодатель будет обязан вернуть удержанные суммы. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 50% от заработной платы. То есть, если из заработной платы удерживаются суммы по одному исполнительному документу или по одному из оснований, перечисленных выше, то работодатель не имеет права удерживать больше 20% заработной платы за каждый месяц. Если же на работника имеется несколько исполнительных документов, то за ним в любом случае должно быть сохранено не менее 50% заработка. Но и здесь существуют исключения, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации. Ограничения размера удержаний не распространяются на удержание из заработной платы. При отбывании исправительных работ, при удержании алиментов на несовершеннолетних детей, при возмещении вреда, причиненным работодателем здоровью работника, при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, при возмещении ущерба, причиненного преступлением, размер удержаний в этих случаях не может превышать 70%. Не допускается удержание из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание. Принудительное взыскание производится в соответствии с федеральным законом от 21 июля 1997 года, номер 119 ФЗ об исполнительном производстве, в статье 69 которого установлено, что не подлежат взысканию суммы выплачиваемые. Первое. Возмещение вреда, причиненного здоровью, а также возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Второе. Лицам, получившим увечья, ранения, травмы, контузии, при исполнении ими служебных обязанностей и членам их семей в случае гибели, смерти указанных лиц. Третье. В связи с рождением ребенка, многодетным матерям, одинокому отцу или матери, на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, пенсионерам и инвалидам первой группы по уходу за ними на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, протезирование и расходы по уходу за ними в случае причинения вреда здоровью. По алиментным обязательствам. Четвертое. За работу с вредными условиями труда или в экстремальных ситуациях, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф или аварий на АЭС и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Пятое. Организации в связи с рождением ребенка, со смертью родных, регистрацией брака. Шестое. На выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника. Удержание из заработной платы в виде налога на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц с 1 января 2001 года исчисляется и уплачивается на основании главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, резиденты и нерезиденты, получающие доходы от источников в Российской Федерации. При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Если из дохода производится удержание, то такие удержания не уменьшают налоговую базу. Ставка налога устанавливается в размере 13% на доходы в виде оплаты труда в денежной или натуральной форме. При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов. Порядок и размеры предоставления налоговых вычетов установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. Расчет среднего заработка. В трудовом законодательстве Российской Федерации предусмотрено несколько видов освобождения работника от работы с сохранением за ним места работы, должности. Первое. С сохранением заработной платы. Ежегодный очередной отпуск. Статья 114 Трудового кодекса Российской Федерации. Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением. Статьи 173, 174, 175, 176 Трудового кодекса Российской Федерации. При направлении в служебные командировки. Статья 167 Трудового кодекса Российской Федерации. С частичным сохранением заработной платы работникам, совмещающим работу с обучением, перед сдачей государственных экзаменов и перед началом выполнения дипломного проекта. Статьи 173, 174 Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата времени простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника. Статья 157 Трудового кодекса Российской Федерации. Второе. Без сохранения заработной платы. Отпуск работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие и средние специальные учебные заведения, статьи 173, 174 Трудового кодекса. Дополнительный отпуск лицам, осуществляющим уход за детьми в соответствии со статьей 263 Трудового кодекса Российской Федерации. Порядок исчисления среднего заработка, выплачиваемого из средств работодателя, применяется в случаях: пребывание работника в ежегодном очередном отпуске, в том числе в дополнительном отпуске, пребывание работника в учебном отпуске, выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выплаты выходного пособия при увольнении и последующих выплат на период трудоустройства, статья 178 Трудового кодекса Российской Федерации. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую, постоянную, ниже оплачиваемую работу в данной организации. Статья 182 Трудового кодекса Российской Федерации. При переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, либо до выздоровления работника, статья 182 Трудового кодекса. При направлении на медицинское обследование работникам, обязанным в соответствии с Трудовым кодексом, проходить такое обследование, статья 185. При безвозмездной сдаче крови и ее компонентов за дни сдачи, статья 186 Трудового кодекса. При направлении на повышение квалификации с отрывом от производства, статья 187. Перерывы для кормления ребенка, детей, включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка, статья 258. Выплаты за вынужденный прогул незаконно уволенному и восстановленному судом работнику, статья 396 Трудового кодекса. При направлении в служебные командировки, статья 167. Выполнение государственных и общественных обязанностей в рабочее время, статьи 171 и 172 Трудового кодекса. При переводе на более легкий труд по состоянию здоровья, статья 182 Трудового кодекса. При переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие простоя, за работниками, выполняющими нормы выработки, сохраняется средний заработок по прежней работе, статья 74. В случае перевода по производственной необходимости на срок до 1 месяца на необусловленную трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, статья 74. При невыполнении норм труда должностных обязанностей по вине работодателя оплата производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за этот же период времени или за выполненную работу, статья 155 Трудового кодекса. Статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что для всех случаев определения размера средней заработной платы, предусмотренных Трудовым кодексом, вводится единый порядок ее исчисления, установленный этой статьей. Таким образом, для целей расчета сумм отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, а также для всех иных случаев определения средней заработной платы, предусмотренных Трудовым кодексом, с 1 февраля 2002 года должен применяться порядок расчета средней заработной платы, установленный статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации, независимо от источников этих выплат. Однако материальная помощь, оказываемая всем или большинству работников, которая в соответствии с порядком учитывалась в перечне выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка, с 1 февраля 2002 года в расчет включаться не должна, поскольку эта выплата не является заработной платой. При исчислении среднего заработка премии, начисленные в расчетном периоде, учитываются в следующем порядке. Ежемесячные, не более одной за каждый месяц расчетного периода за одни и те же показатели. За период работы, превышающий один месяц, не более одной в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода за одни и те же показатели. Вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет, стаж работы – начисленные за предшествующий календарный год учитываются при подсчете среднего заработка в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода, независимо от времени начисления. В тех случаях, когда время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью, премии и вознаграждения учитываются при расчете среднего заработка пропорционально отработанному времени в расчетном периоде. Расчетным периодом для исчисления среднего заработка, для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска являются три последних календарных месяца. В случае, если работник в расчетном периоде не работал по основаниям, не предусмотренным выше, прогул по вине работника, участие в забастовке и т.д., для исчисления среднего заработка расчетным периодом являются 12 календарных месяцев. Если в рассматриваемом случае работник состоял в трудовых отношениях с организацией менее 12 календарных месяцев, расчетным периодом для исчисления среднего заработка является количество полных месяцев с 1 до 1 числа, предшествующих событию, с которым связана соответствующая выплата. Во всех остальных случаях, когда расчет среднего заработка не связан с предоставлением или выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, исчисление среднего заработка работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты. Средний дневной заработок в этих случаях определяется путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на количество рабочих дней в этом периоде по календарю пятидневной или шестидневной рабочей недели, в зависимости от установленной в организации. В таком же порядке определяется средний дневной заработок при установлении работником организации неполной рабочей недели или неполного рабочего дня. Если работник в расчетном периоде и до расчетного периода не имел отработанных дней или заработка в данной организации, средний заработок определяется исходя из суммы начисленной заработной платы, денежного вознаграждения за фактически проработанные дни до наступления события. Под заработной платой понимается вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполнения работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Основным законом, регулирующим вопросы, связанные с оплатой труда, является Трудовой кодекс Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты о труде, действующие в Российской Федерации, не должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации. Трудовой кодекс гарантирует минимальный размер оплаты труда, который должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека. Помимо общих условий, Трудовой кодекс регулирует специальные условия оплаты труда и устанавливает дополнительные гарантии и компенсации. Также в установленных в законе случаях из заработной платы работника производится удержание в пользу других лиц и государства. Трудовой кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые акты устанавливают также порядок исчисления и уплаты среднего заработка работников. В трудовом законодательстве установлено очень много случаев, при которых возникает необходимость в расчете среднего заработка, поэтому очень важно уметь правильно его рассчитывать. Как и раньше, так и сейчас существует проблема несовершенства форм и механизмов мотивации высокопроизводительного труда. Оплата труда строго регулировалась и зависела от уровня разряда того или иного работника. Сегодня в рыночных отношениях мы напрямую столкнулись с проблемой рыночной оплаты труда и старой сохранившейся системой оплаты. При возникнувшей дешевизне труда возникли несоответствия уровня его оплаты по старой схеме, появились диспропорции. Это связано с тем, что некоторые отрасли производства могли себя экономически оправдывать, а некоторые держались на государственных субсидиях и при переходе на рыночные отношения не смогли выдерживать острой конкуренции рынка. Это привело к так называемой несправедливой оценке труда. В условиях непредсказуемости и неопределенности оценки труда возникла гонка заработной платы и цен, которая лишь усугубляла социальную напряженность в обществе и явилась дополнительным стимулом усугубления инфляции. Возникла разница между ростом цен на товары и услуги и индексацией заработной платы. Неадекватность оценки труда, проигрывание росту цен, невыплаты зарплаты – все это привело к тому, что труд перестал играть первостепенную роль в жизни общества. Данная нестабильность породила массу проблем. Бедность работающего населения, отток высококвалифицированной рабочей силы в различные сферы, спад производства, сокращение потребительского спроса. Все это возникло из-за несвоевременного и непродуманного решения вопросов, возникших в результате реформ. Одна из основных проблем в сфере оплаты труда – хроническое уменьшение реальной заработной платы основной массы работающих. Хотя в некоторых сферах деятельности и удавалось компенсировать инфляционное падение зарплаты, но люди, получающие среднюю или меньше средней заработную плату, постоянно проигрывают жестокую гонку с ценами. Из-за отсутствия компенсации инфляционных потерь средняя заработная плата оказалась реально заниженной по сравнению с дореформенным периодом в 4 раза, а минимальная – более чем в 10 раз. Важнейшей проблемой в сфере заработной платы является также ее диспропорциональность между отдельными отраслями экономики. Разница между официальным минимумом оплаты труда и отраслевыми уровнями заработных плат достигает огромных величин, что свидетельствует об отсутствии института минимальной заработной платы как таковой. Фактически сложилась профессиональная отраслевая дискриминация работников по заработной плате, социально несправедливые условия воспроизводства рабочей силы, а в некоторых отраслях даже отсутствует возможность ее простого воспроизводства. Приоритет сырьевых отраслей очевиден. Подобное положение приводит к постоянной социальной напряженности между властью и работниками, между последними и администрацией, между различными группами работников. Оно провоцирует гонку заработных плат, так как неоправданно высокий их уровень у отдельных групп работников вызывает рост цен. В результате низко- и среднеоплачиваемые работники совершенно справедливо стремятся добиться компенсации инфляционного уменьшения своих доходов. В России главной целью реформ стало формирование не эффективных собственников, а неэффективных менеджеров и производительных рабочих, основой благополучия которых является эффективный труд. Вопрос о возможности соединения труда и собственности оставляем в стороне. Но за годы реформ значимость и престижность труда значительно понизилась. Об этом свидетельствует, в частности, прогрессирующее снижение доли оплаты труда в общих доходах населения. В Декларации социального прогресса и развития главными целями политики социального прогресса и развития, которую обязаны проводить все государства и правительства, являются: обеспечение без какой-либо дискриминации справедливого вознаграждения за труд, установление минимального уровня заработной платы, достаточно высокого для обеспечения удовлетворительного уровня жизни, ликвидация голода и недоедания, гарантия права на надлежащее питание, ликвидация нищеты, обеспечение неуклонного повышения уровня жизни, а также справедливого и равномерного распределения доходов. Несмотря на то, что в Российской Конституции закреплен приоритет международного права, ни одна из таких целей не реализуется в настоящее время. Более того, проводимая политика в области доходов нарушает и конституционные права граждан.